Глава 30. Боюсь, у нас немного сведений об этих заправщиках, шкипер. В рубке было отнюдь не жарко, но Алистер Маккеон взмок, пока пересылал найденную информацию на второй тактический дисплей «Хонор». Ничего по модифицированным кораблям проекта «Астра» типа «Сириуса», так что одному богу известно, чего они туда понапихали. Правда, беженцы со звезды Тревора дали разведке довольно-таки неплохие сведения о постройке рейдеров на корпусах класса «Трэмбл», что в 1,5 миллиона тонн меньше «Сириуса», но это все, что у нас есть. Хонор кивнула, изучая доклад и стараясь не показывать своей тревоги. «Трэмбл меньше Сириуса, а вооружение 3 рейдеров было помощнее, чем у большинства современных тяжелых крейсеров. Вот 3 ракетные установки и спаренные лазерные батареи спереди и сзади. А так как Сириус действительно больше и мощнее, то и залп его может превосходить залп Бесстрашного 2 раза. Харрингтон буквально кожей чувствовала напряжение членов команды. Это уже не маневры, да и на учениях их действия блестящими не назвали бы. Кормовые орудия преследуемого корабля не оставляли им шанса, и единственным крошечным преимуществом Бесстрашного являлись его скромные габариты. Но уязвимый открытый фронт импеллерного клина крейсера значительно превышал размеры узкой задней кромки клина Сириуса. К тому же большая масса грузовика подразумевала более мощные силовые защитные полосы и боковые стены. Сознание Хонор судорожно искало выход. Пока что преимущество в скорости достаточно велико, и можно изменить курс, подставив хевенитом одну из сторон импеллерного клина. Нет, беглец получит слишком большое преимущество, чтобы потом остановить его у гиперпорога. По крайней мере, можно заставить Сириус открыть по ним огонь. Не бог весть что, но других вариантов не просматривалось, и горькая ирония тронула ее губы. Стоило участвовать во всех этих нудных маневрах, придумывать засаду на флагман адмирала Дарвиля, если сейчас она может только извиваться, как уж на сковородке, чтобы ее не прикончили сразу. Хонор взглянул на Маккеона, пытаясь угадать его мысли. Он ведь тоже учился у тактика. Есть у него идеи. Не кажется ли ему, что им стоит отказаться от погони? Бесстрашный являлся преследователем, а не преследуемым. Если позволить Коглину уйти, Сириус просто исчезнет в гиперпространстве, и крейсер останется целым и невредимым. Но это не выход. Возможно, она ошиблась относительно миссии грузовика. Она готова пожертвовать кораблем и жизнями экипажа в погоне за врагом, который, по крайней мере, в 5 раз сильнее. А вдруг он совсем не представляет угрозы для королевства? Этого Хонор не знала. Зато знала, что Хевен готовится к открытой войне за Василиск, а, следовательно, грузовое судно Коглина могло привести за собой несметное количество войск в систему до того, как королевский флот успеет среагировать. Значит, выбора не было. Капитан снова проверила таймер. 63 минуты в погоне. Они покрыли расстояние в 36,5 миллионов километров, и дистанция сократилась до 7,5. Еще 13 минут до того, как ее ракеты смогли добраться до Сириуса. Она посмотрела на маленькое пятнышко хевенитского корабля и попыталась представить мысли его капитана. Дистанция, Джамал. 25,35 световых секунды, капитан. Время до гиперпорога. 94,6 минуты. Их относительная скорость. 458, сэр. «Время полета ракеты. Примерно 189 секунд, сэр». Коглин кивнул и сжал тонкие губы. Его ракеты все еще рисковали сгореть за 9 секунд до подлета к Бесстрашному. Но он решил подождать. Хорошо бы скрыть факт вооружения Сириуса, пока мантикорцы не подойдут достаточно близко, чтобы его птичек хватило до самой цели. Но и тогда шанс попадания увеличится ненамного. Вне зависимости от траектории, ракета летит достаточно долго. Крейсер успеет приготовиться к защите. Опять же, Харрингтон, возможно, уже поняла, что Сириус вооружен. Если она в курсе, то тем более бессмысленно тратить свои снаряды просто для подтверждения ее догадки. Хотя вряд ли командор реально представляет, насколько хорошо оснащен большой рейдер. Вспоминая ее действия на Василиске, Коглин испытывал искреннее уважение к мантикорскому офицеру, проявившему редкую силу воли. Но слишком уж она походила на мышь, гоняющуюся за котом. Тщательно рассмотрев все варианты, он вдруг понял, что правильнее всего было бы остановиться по первому же требованию Харрингтон и только подпустив крейсер поближе, отбрасывать панели. Сириус упустил возможность разнести мантикорцев еще до того, как они сумели сообразить, кто перед ними на самом деле. Но сделанного не воротишь. Рейдер превосходил крейсер по вооружению раз в 10, знали на нем это или нет. Но повернув, рейдер потеряет базовую скорость, а у бесстрашного за счет меньшей массы и большего ускорения будет преимущество в ближнем бою. Способ, каким они разрушили двигатели курьерского бота, говорил о высоком профессионализме их экипажа. А если силовые барьеры рейдера плотнее крейсерских, то импеллерные клинья обладают одинаковой разрушительной способностью, независимо от размеров их носителя. В схватке на близком расстоянии Харрингтон имеет шанс оказаться удачливей. Даже если ее удастся прикончить, перед гибелью она может изрядно покалечить Сириус. С выведенными из строя парусами Варшавской, например. Коглин рано или поздно доберется до своих, но именно что поздно, а надо вовремя. На одной импеллерной тяге в волну Теллермана не сунешься, и придется ее обходить. С другой стороны, придерживаясь нынешнего курса, он рискует получить ракету в корму. Вероятность такого попадания неимоверно мала, поскольку снаряд нужно загнать в просвет между кормовым силовым барьером и внутренней зоной импеллерного клина. Но с учетом удачливости командора Харрингтона, этого исключать не следует. С другой стороны, вооружение у него в 3 раза больше, а запас ракет вообще не идет ни в какое сравнение. Сириус может позволить себе начать вести заградительный огонь, в то время как мантикорский крейсер, без сомнения имеющий ограниченное количество боезапасов, будет вынужден приблизиться к нему на дистанцию, позволяющую произвести точный залп. Надо просто завалить бесстрашный снарядами, не дав ему вступить в ближний бой. Только бы Харрингтон, поняв после первых же выстрелов, на кого нарвалась, не вышла из боя, поскольку гоняться за ней совсем уж некогда. Открытие Коглином огня – вполне достаточное подтверждение принадлежности Сириуса к рейдерам. Присутствие его в системе послужит веским доказательством причастности хивенитов к разжиганию беспорядков на Медузе. И если он первым поднимет пальбу, мантикора будет иметь все основания обвинить республику в открытых боевых действиях против королевства. С другой стороны, кроме показаний приборов, командору предоставить нечего. Ни для кого не секрет, насколько легко фальсифицировались любые записи. Заявление мантикоры поставит в затруднительное положение некоторых высокопоставленных ослов, спланировавших идиотскую авантюру с восстанием. Но сама республика не погибнет. Так же, как не погибнут боевой корабль Народного флота Республики Хевен Сириус и его экипаж, и сам капитан Йохан Коглин. Уничтожить бесстрашный – самый лучший из вероятных выходов. Но пока не предоставилась возможность разделаться с ним без риска для основной миссии. Придется бежать и бежать. От старого крейсера с легким вооружением. «Джамал, сообщи мне, когда дистанция для ракет сократится до 118 секунд». И приготовьтесь тормозить, по моей команде, огонь. Расстояние продолжало уменьшаться, и Хонора охватило странное оцепенение. Она совершила ошибку. Первый выстрел уже, можно сказать, сделан. Конечно, Сириус еще не проявил себя в качестве военного корабля, но результат ее ошибки уже виден. Не то, чем все закончится, а то, как это начнется, и как сама Харрингтон вынуждена будет отреагировать. «Мистер Кордонос», — позвала она тихо. «Да, мэм». Голос лейтенанта звучал натянуто, может быть, слегка прерывисто и очень молодо. Хонор улыбнулась ему. «Видимо, нам предстоит оказаться под огнем до того, как мы сможем ответить, канонир». Юноша расправил плечи и порозовел от удовольствия, услышав это обращение. «Нам нельзя демонстрировать наше подозрение в наличии у Сириуса вооружения, пока он действительно не откроет огонь. продолжала Харрингтон. «Хивениты наверняка решат подпустить нас поближе, поэтому приготовьтесь в любой момент задействовать РЭП и противоракетные системы. В случае чего, не ждите моей команды». «Есть, капитан?» «Мистер Пановский». «Да, капитан». Астрогатор отозвался более тревожным, нежели Кордона, стоном. Возможно, он в силу чуть более зрелого возраста лучше осознавал свою смертность. «Мы движемся по прямой. До цели осталось не менее 2 миллионов километров. Однако нужно подредактировать курс и по возможности заслониться нашими импеллерными полосами. Внесите соответствующие изменения и держите в курсе рулевого Киллиана». «Есть, мэм». Пановский вернулся к своему пульту. Астрогатор явно обрадовался возможности занять себя. Или, подумала Хонор, возможности прожить еще 2 миллиона километров. Она почувствовала, как кто-то ей улыбается, и с изумлением встретилась глазами с Маккеоном. Хонор кивнула ему в ответ. Он пожал плечами, и его улыбка на мгновение превратилась в ухмылку. Капитан вернулась к своему таймеру. 66 минут погони. На борту бесстрашного завыли сирены. Рафаэл Кордонос, как ему и приказали, отреагировал, не дожидаясь команды. Вспыхнул тактический пульт, отмечая включение РЭП. Силовой барьер образовал узкие порталы, и через них из своих гнезд выдвинулись 2 50-тонных модуля. Силовые лучи удерживали их у бортов крейсера, пока встроенные в них пассивные сенсоры вслушивались в импульсы наведения подлетающих ракет, а имитаторы пытались их ослепить или увести в сторону. Противоракетные системы крейсера выцеливали крошечные колеблющиеся точки. Кордонос уже собирался нажать пуск, но Хонор его остановила. «Рано, канонир», – произнесла она спокойно. «Дождитесь, когда они приблизятся до 500 000 километров. На этой дистанции их двигатели должны выгореть». «Понял, мэм». Юный офицер-тактик ввел команду в компьютер и застыл в напряженном ожидании. Взгляд Харрингтон зацепился за Вебстера. Связист с отвращением рассматривал свою клавиатуру. Хонор посмотрел на него вопросительно. «Они глушат нас, мэм. Мы далековато от орбиты Медузы, чтобы воспользоваться коммуникационным лазером, а они заглушают все остальное». «Принято, мистер Вебстер». Она снова уставилась на тактический монитор. Обратный отсчет времени выхода ракет на установленную дистанцию подходил к концу. «Пора». Ракеты-перехватчики, запущенные Кордоносом, помчались к целям. Они не несли боеголовок. Оружием им служил компактный, но мощный импеллерный клин. Точки на экране потускнели. У хивеницких снарядов сгорали двигатели. Теперь они летели по инерции, лишенные возможности маневрировать, сделавшись легкой добычей. Перехватчики изменили направление движения с удивительной точностью. Одна за другой точки погасли. «Сириус» выпустил новые ракеты. Кордонос опять ввел команду и на всякий случай активировал боевые лазеры. Спокойствие давалось Хонор все с большим трудом. Должно пройти еще 10 минут до того, как они смогут нанести более-менее осмысленный ответный удар. Проклятая леди Соня Хэмпхилл. Если бы она не узрела вооружение бесстрашного, Сириус уже мог получить полновесный бортовой залп из 7 ракет и продемонстрировать, устоит ли его противоракетная защита. Теперь же ее стараниями на крейсере всего 60 ракет, и их нельзя, подобно хивенитам, разбрасывать на удачу. Да и окажись ракеты на борту, под них все равно нет 7 ракетных установок. Кордонос поразил еще 2 цели и приготовил перехватчики для следующей пары. Йохан Коглин фыркнул, когда его световые датчики сообщили о произошедшем в 25 световых секундах от корабля. Скорость реакции на пуск его ракет ясно показала. Харрингтон догадывалась о специфике мирного грузовика «Сириус». Техника мантикорцев демонстрировала результаты несколько лучше ожидаемых в штабе Народного флота. Ну что ж, флотская разведка оказалась не на высоте. Капитан отметил хладнокровие, с которым бесстрашный удержался от ответного огня, и добавил это к остальным впечатлениям, касавшимся возможностей командора Харрингтон. «Опасная женщина, очень опасная, но не настолько, чтобы перевесить разницу в вооружении». Две ракеты ушли с курса и взорвались в стороне от мантикорского крейсера, не причинив ему вреда. «Беглый огонь с 20-й и 21-й, Джамал!» – приказал он. «Посмотрим, как они управятся с перевесом в огневой мощи». Хонор содрогнулась. Рейдер принялся выпускать по паре ракет с интервалом в 15 секунд. Такая расточительность выглядела пугающе. Еще 7 минут, и число снарядов, выпущенных Сириусом, превысит весь боезапас бесстрашного. И это не паника. За все время погони Коглин вел себя спокойно и расчетливо. А, видимо, он знает, что делает, и может позволить себе вести огонь с такой интенсивностью. «Уклонение Эхо-7-1, старшина Киллиан». «Есть, мэм, Эхо-7-1». В свое время Хонор, Киллиан, Маккеон и Кордонес потратили немало времени на отработку Эхо-7-1, простейшего на вид маневра. Корабль начал рыскать в небольшом интервале, не уходя с основного курса. Изменить курс, подставить под ракеты импеллерный клин, означало потерю драгоценного времени. Кордонес продолжал отражать атаку хивенитов. Маккеон перенастроил режим работы имитаторов. Теперь они посылали сигналы не беспорядочно, а по очереди, согласуясь с отклонениями бесстрашного. Создавалось впечатление, будто бы крейсер идет по синусоиде. Оставалось надеяться, что операторы Сириуса не раскусят хитрость и поведут огонь с нужным, на самом деле, упреждением. Хонор надеялась, что они непременно так и поступят. Ракеты рейдера все еще взрывались, не достигнув цели. Но промежутки между залпами становились слишком малыми для того, чтобы Кордонес успел к ним подготовиться. Вскоре ему придется задействовать систему ближней защиты. В ход пошли лазеры. На мониторе, приближенной оптикой вплотную, расцветали сияющие вспышки. Если Хонор не ошибалась в предположениях о типе их боеголовок, хивеницкие снаряды нельзя было подпускать к себе ближе 20 тысяч километров. Ни один из них не прорвался на дистанцию меньше сотни тысяч. Пока. «Дистанция 24 световые секунды, капитан», — доложил Джамал. «Прямое приближение. Знаете, имитаторов лучше, чем у них, еще не встречал». Коглин, даже не посмотрев на свой тактический дисплей, пробурчал что-то в ответ. Лейтенант прав. В штабе даже не предполагали, насколько хороши у мантикорцев системы защиты. Так почему-то ослами должны себя чувствовать они с Джамалом. Сириус впустую извел кучу ракет, стоящих не намного меньше самого корабля. Хорошо хоть, что идиоты в погонах вряд ли решатся тыкать его носом в средства, бездумно пущенные на ветер. Кордонес, в конце концов, пропустил подлетающую ракету. Она приблизилась на 22 тысячи километров и превратилась в сияющую сферу. Хонор машинально дернулась и сжала зубы. Худшие ее страхи подтвердились. Боеголовки хивеницких ракет представляли собой рентгеновские лазеры с термоядерной накачкой. Особой точности со стороны вражеского огневого контроля, сбитого с толку имитаторами, не вышло. Тем не менее, луч сбил левый модуль противоракетного комплекса. Маккеон, не дожидаясь команды, запустил следующий. У бесстрашного осталось еще только 3, и когда они кончатся, надежность защиты упадет вдвое, а они даже не подошли к противнику на расстояние эффективной стрельбы. Капитан Коглин улыбнулся. Вот и первая боеголовка сдетонировала. Видимо, ущерба она не причинила. Но, как говорится, не все сразу. «Расстояние до противника 23,4 световой секунды!» Резкий голос Кардонаса свидетельствовал о напряжении последних 30 минут. В нем также слышалось и торжество. «Очень хорошо, канонир!» Они потеряли еще один внешний модуль. Но до сих пор удача была на их стороне. Бесстрашный, не получив ни единого серьезного повреждения, вышел на дистанцию эффективной стрельбы. «Огонь по плану Танго!» «Есть, мэм! Огонь по плану Танго!» Лейтенант ввел команду в свою систему. «Батареи готовы к действию!» «Давай, канонир!» «На пути!» «Стреляют!» – вскрикнул Джамал. Коглин задохнулся от бешенства. «Черт побери, да как же попасть в это долбанное корыто?» «Сириус извел около 90 ракет, 6 из них избежали поражения, но система РЭП крейсера оказалась адски эффективной. Ни один из снарядов не нанес ущерба». Капитан Рейдера не на шутку встревожился. «Харрингтон уже ведет по нему огонь, презрев его превосходство в вооружении. Хорошо, хоть расстояние пока слишком большое, и ей не нанести удар в полную силу». «Твою ж мать!» Возглас Джамала заставил его резко обернуться. Пронзительно заорал сигнал тревоги. Капитанский мостик тряхнуло, а сам капитан в панике уставился на свой монитор. Через секунду он расслабился. Удар пришелся в пустой грузовой отсек номер 4. Потерь нет, повреждений жизненно важных узлов нет. Корабль продолжает выполнение задачи. «Ну, Джамал!» Коглин холодно воззрился на офицера тактика. «Они обвели меня вокруг пальца», — признался тот. На лбу у него выступили капельки пота, но пальцы уже вовсю метались по клавиатуре. «Они выпустили 2 ракеты с лазерными боеголовками». Джамал ввел серию новых данных в систему защиты. «С интервалом между стартами всего в полсекунды. Первая несла что-то вроде имитатора, а когда ее сбили, компьютеры зафиксировали 2 попадания. Вторая тем временем проскочила. Больше не повторится, сэр». «Лучше бы не повторилось. Отсюда чертовски далеко до дома». Коглин уставился в монитор и сжал зубы. «Командор Харрингтон хотела поднести ему маленький сюрприз, не так ли?» В ответ она получит большой, массированный огонь из всех задних установок», — приказал он. «Есть попадание, мэм!» — почти прокричал Кардонас. Мониторы позволяли видеть, как через пробоины в борту хивеницкого корабля, словно кровь из бока раненого животного в открытый космос, врывается воздух. По капитанской рубке пробежал сдержанный ропот одобрения. Хонор не разделяла общей радости. Датчики не показывали изменений в энергетическом профиле Сириуса. Кардонаса, конечно, можно понять. Получи такой удар, например, сам Бесстрашный, он бы так легко не отделался. Только лейтенант не учел размеры и массу своей мишени. Рейдер мог выдержать куда больше. На тактическом дисплее появились новые данные. И Харрингтон печально вздохнула. Хивениты перестали делать парные выстрелы. К мантикорцам неслись сразу 6 ракет. 2 корабля продолжали гонку. Бесстрашный метался под ураганным огнем противника. По вискам бежали струйки пота. А Хонор раздраженно их утирала, надеясь, что никто не заметит. Киллиан ухитрялся бросать корабль немыслимыми зигзагами. Это стоило им части преимущества в ускорении. Однако выбора не осталось. Из-за потери предпоследнего модуля внешней защиты они больше не могли вводить в заблуждение хивеницкую систему управления огнем. А Сириус непрерывно поливал их ракетами. Даже супер-дредноут не мог похвастаться таким боезапасом. На каждую ракету, выпущенную Бесстрашным, Рейдер отвечал 12. От напряжения у Кардонаса волосы прилипли ко лбу. Они с Маккеоном уничтожали бесчисленные снаряды противника, одновременно пытаясь наносить ответные удары. И проигрывали. Харрингтон знала это, и каждый из ее офицеров знал, Но она не могла даже думать о том, чтобы бросить преследование. Они должны остановить этот корабль и каким-то образом... Бесстрашный вздрогнул всем корпусом, как испуганное живое существо. Взвыли сирены. «Повреждены передние импеллеры!» – заорал Киллиан. Лицо Доминики Сантос в центре аварийного контроля побледнело, когда в носовую часть Бесстрашного ударил пучок рентгеновских лучей. Лейтенант Мэннинг нажал на кнопку, и сигналы тревоги прекратили свои завывания. «Передний контур разгерметизирован, швартовый силовой луч один потерян, жертвы в первом реакторе!» – торопливо доложил Мэннинг. «Боже, второй альфа-узел накрылся, мэм!» «Черт!» Сантос, проклиная вновь возникшую на экране заляпанную красным схему передних импеллерных узлов, послала запрос центральному компьютеру. Мгновенно оценив ущерб, она вызвала по интеркому боевую рубку. «Рубка, капитан!» Прозвучала холодная сопрано. «Шкипер, это Сантос. Сегмент переднего двигателя вышел из строя. Мы потеряли Альфу-2, и, похоже, Бета-3 в любой момент последует за ним». «Можете восстановить?» В голосе капитана слышалась настойчивость. Сантос закрыла глаза, лихорадочно размышляя. «Нереально, мэм», процедила она. «Хотя...» Стармех прошлась по мерцающей схеме кончиком пальца и кивнула своим мыслям. «Разбито основное кольцо на Альфа-2 и Бета-3. Бета-4, скорее всего, тоже поврежден, но остальные кольца в порядке. Возможно, я смогу кинуть времянку в обход аварийных узлов на Бету-2 и 4, если, конечно, четверка все еще цела, чтобы скомпенсировать импеллерный клин. Но это потребует времени». «Сколько?» 10-15 минут, мэм, в лучшем случае». «Очень хорошо, Доминика. Приступайте так быстро, как только можете». «Я уже приступил, шкипер». Сантос расстегнула страховочный контур и тряхнула косой. «Алан, я пошла. Вы остаетесь за старшего». «А что с первым реактором?» – спросил Мэннинг. «Он разгерметизирован, и мы там потеряли 2/3 наших людей». «Черт». Доминика изучила показания приборов, и лицо ее вытянулось. Не только большинство ее подчиненных погибли, но и температура в рубашке реактора уже поползла. Стармех пробежала пальцами по кнопкам и резко выдохнула, когда данные изменились. «Реактор стабилен», — сказала она быстро. «Для безопасности выведите его из общей цепи, второй потянет нагрузку и отслеживайте температуру. Если она начнет хотя бы немного расти, дайте мне знать». «Да, мэм». Мэннинг опять склонился над своей клавиатурой. И Сантос побежала к люку. «Прямое попадание, сэр!» – доложил Джамал, и Коглин кивнул с явным одобрением. «Ну, наконец-то! Они обстреливали Бесстрашный в течение 17 минут!» «У них падает ускорение, сэр!» – лейтенант осип от возбуждения. «Похоже, мы попали им в передние импеллеры!» «Хорошо, Джамал, очень хорошо. Продолжайте!» «Есть, сэр!» Мощность двигателей Бесстрашного... упала наполовину. Хонор до крови закусила губу. Положение и так хуже некуда, а потеря альфа-узла вообще грозит обернуться катастрофой. Расстояние между кораблями продолжало сокращаться, но все медленнее и медленнее. По скорости мантикорцы пока превосходили хевенитов почти на 1500 км в секунду. А вот ускорение крейсера неуклонно уменьшалось, и рейдер уже превосходил их на 150G. Не пройдет и 17 минут, как Сириус снова начнет отрываться, если Сантос все еще не восстановит передние узлы. Противоракетные системы Бесстрашного сыпали вспышками, отражая почти непрерывно сыплющиеся ракеты противника. А Хонор боролась с отчаянием. Без передних альфа-узлов крейсер не сможет преобразовать импеллерный клин в паруса Варшавской. Если Сириус прорвется в гиперпространство и достигнет волны Теллермана, скорость его возрастет в 10 раз против максимального ускорения крейсера. Да и невозможно лезть в волну на одних импеллерах. У нее есть 43 минуты, чтобы уничтожить рейдер, или уже все было зря.